Вася Малой мне угрожал». Владимир пожал плечами. «Ну, это было давно», — добавил он. «Да и нет больше Васи. Выпал он из окна. Случайно». Мой младший брат придвинул к себе вишню и щелчком пальца отправил ее мимо ведра. Вовка разочарованно вздохнул. «Какие еще варианты приходят на ум?» — спросил я. «Какие, к черту, варианты?» — Вовчик покачал головой. «Мне много кто угрожал», — сказал он. «Но это все несерьезно было, понимаешь? Да и сидят еще те угрожальщики». Мой младший брат развел руками. «Так что кроме Леши Соколовского других угроз кольному животу я не вижу». Вова фыркнул. Он скостил на груди руки и заявил. «К врачу Синицыну нужно, к мозгоправу, чтобы голову нам не морочил». Я вновь щелчком пальца отправил вишню в полет. Попал точно в ведро. Подумал, вот и я других реальных опасностей, кроме угроз Малого и Соколовского, тоже не вспомнил. Стемнело. В траве проснулись цикады. Во дворе соседей будто нехотя тявкал пес. Я пожал своему младшему брату на прощание руку, когда Лиза все расспросила. «Димочка, а ты с нами завтра утром на рыбалку поедешь? Пожалуйста, я тебе свою любимую удочку дам». Лиза схватила меня за руку, словно испугалась. Я уйду до того, как она услышит мой ответ. Вовка и Надя переглянулись. Они смотрели друг на друга примерно секунду. Мой младший брат перевел взгляд на меня. «Да, Димка», — неуверенно произнес он, — «ты завтра не занят? Может, и правда съездишь с нами на рыбалку? Туда, за поворот реки, где мы с папой в 70-м году сазанов ловили. Я тогда еще в камышах ногу распорол, помнишь?» Я посмотрел на Надю. Та опустила глаза. Лиза крепко сжала мою руку. «Димочка!» — воскликнула она. «Поехали, пожалуйста!» Я взглянул на лицо племянницы и ответил. «Завтра я совершенно свободен. Конечно, поеду. С удовольствием». От Вовкиного дома я отправился в гараж. Забрал оттуда папину сетку для рыбы и завернутый в покрывало обрез. Уже дома я зарядил в изуродованное мной ружье ИЖ-27 оба патрона, спрятал его в рюкзак. Вместе с обрезом положил в рюкзак и Колин пистолет. В субботу утром за мной заехал Вовка. На рассвете. Я ждал его на углу своего дома с рюкзаком и со связкой палок в руках. Зевал и потирал глаза. Мой младший брат указал пальцем на палки и поинтересовался. «Димка, а это еще что такое? Забор будешь строить?» «Раколовки это», — ответил я. «Раков наловлю, как папа нас учил, пока вы будете сазанов таскать». Вовка иронично хмыкнул. «В нашей реке раков нет», — заявил он. «Разве ты забыл? За ними на пруды нужно ехать». Мой младший брат покачал головой. Но все же примотал раколовки к багажнику на крыше шестерки. Надя предложила, чтобы я занял ее место впереди, около водительского сиденья. Но этому воспрепятствовалась Лиза. Моя племянница заявила, «Димочка поедет рядом со мной, мы с ним в пути болтаем». «Не возражаю», — ответил я. Уселся рядом с племянницей. Лиза тут же улыбнулась, придвинулась ко мне и прижалась плечом к моей руке. По пути к реке в салоне автомобиля говорили в основном я и Лиза. Мы с племянницей обсуждали литературу. Не ту, которую изучают в школе, а такую, какую следовало бы там изучать. Я пояснил Лизе, а заодно и Вовке с Надей, что классическая нынче литература раньше была очень даже коммерческой. Рассказал, что Пушкин и Достоевский получали за свои произведения неплохие по тем временам деньги. Поведал родственникам историю о том, как Федор Михайлович Достоевский в спешном порядке строчил роман «Игрок», чтобы расплатиться с кредитором. Поделился с ними и прочитанными в интернете историями из жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, о том, как азартный поэт проигрывал в карты главы из романа «Евгений Онегин». От рассуждений в прошлом мы перешли к обсуждению будущего. Я предсказал Лизе, что уже скоро прилавки книжных магазинов заполнятся переводными изданиями иностранных книг, но затем читатели обратят внимание и на отечественных писателей, в том случае, если те не возомнят себя новыми Чеховыми и Пришвинами. И скрасят досуг читателей написанными в современном стиле интересными историями. Пояснил Лизе, что в романах ее любимого Жюля Верна неспроста так много описаний природы и животных. Ведь в жюльверновские времена немногие читатели в Европе представляли, как выглядят те же крокодилы и страусы. Сказал, что сейчас нужда в подобном описательстве отпала, ведь страусами и крокодилами теперь мало кого удивишь. Лиза со мной спорила, особенно когда я коснулся в разговоре романов ее обожаемого Жюля Верна. Племянница доказывала мне, что манера письма классика приключенческой литературы до сих пор актуальна. Приводила мне цитаты из книг «Таинственный остров» и «15-летний капитан» — доказательства своей правоты. Я тут же разбирал эти цитаты на слова и наглядно показывал племяннице, что без красивости и энциклопедических подробностей истории Жюля Верна для современных читателей не утратили бы своей привлекательности. Слушал Лизины возражения. Вспомнил, что на эту же тему мы с ней спорили раньше, в моей прошлой жизни, когда Лиза уже отбросила мысли о поступлении на юрфак и всерьез задумалась о писательстве. «Такое чувство, что я в школе побывал», — заявил Вовка, когда наш автомобиль свернул к реке. «От ваших разговоров у меня даже голова разболелась». Владимир хмыкнул и заявил. «Теперь я понимаю, о чем вы каждый день по 2 часа спорите в доме, литераторы, блин». Он бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида и усмехнулся. «Димка, тебе б лекции по литературе читать», — сказал он. «Не удивлюсь, если ты и сам сейчас книжку пишешь, как Лиза». Владимир поставил машину на том же месте, где и тогда, в 5 метрах от прорубленного в камышах прохода к воде, около кустов шиповника. Заглушил двигатель. «Я вспомнил, что этот проход к воде много лет назад первым прорубил наш отец. С тех пор его подвиг повторяли другие рыбаки. Проход так и не зарос камышом. Я отметил, что пока мы ехали к реке, уже рассвело. Выглянул в окно. Увидел, что над водой еще клубицы похожи на облака тумана, а на траве поблескивали капли росы. Камыши почти не шевелились. Да и на воде около берега пока не было волн. Я прислушался. Не различил стрекот цикад, но услышал, что из прибрежных зарослей доносились голоса птиц, тревожные, звучавшие подобно предупреждению об опасности. В тот раз мы к этим предупреждениям не прислушались, — подумал я. Первой из машины выбралась Лиза. Она спрыгнула на землю и потянулась, как после сна. Громко зевнула. «Красота-то какая!» — воскликнула Лиза. «Пап, скорее доставай мою удочку. Сегодня я первая поймаю рыбу!»